— Алексей Григорьевич, — сказала она, отводя в сторону обер-егермейстера, — пройдите, пожалуй, ко мне наполовину. Мне надо вас видеть. Разумовский поклонился и последовал за великой княгиней. После ярко освещенных парадных зал дворца, огней, тысячекратно отраженных зеркалами, после духоты и вони в них, грохота музыки, игравший марш, шума и говора расходившейся толпы, на половине великого князя показалось темно, свежо и пусто. Екатерина Алексеевна провела Разумовского в свой рабочий кабинет. На высоком бюро подле письменного стола, заваленного бумагами и книгами, сброшенными поломанными гусиными перьями, в бронзовых литых подсвечниках, горели две свечи. Они едва рассеивали мрак высокой комнаты. От окна, задернутого тяжелой темной портьерой, тянуло морозом январской студенной ночи. Великая княгиня в скромном белом платье, с розой в волосах, с другой измятой в танцах у пояса, казалась усталой. В ее очаровательных темных глазах блистали слезы. Маленькие руки мяли концы газового шарфа. — Вы сами ныне видели, Алексей Григорьевич, — сказала она, садясь возле бюро и приглашая знаком Разумовского сесть против нее. — Так продолжаться дальше не может. Толпа. Все те вельможи и офицеры, которые были сегодня во дворце, связывают меня с великим князем. Муж да жена одна сатана. Великая княгиня говорила не совсем чисто по-русски. Она старалась употреблять простонародные выражения и часто не всегда кстати вставляла в свою речь народные поговорки. «Сие надо предупредить», продолжала она, всматриваясь в Разумовского. «Про меня могут подумать, что я во всем солидарна с великим князем. Короля Фридриха я никогда не любила, хотя он нам сделал много добра. Но я знаю, я, как великая княгиня, должна вести русскую политику. Многие офицеры, сегодня бывшие на балу, завтра поедут к армии. Они из мухи слона вылепят. Они и про меня скажут, я де тоже. Наконец, что обо мне подумает моя тетя? Я уже давно замечаю холод в ее отношениях ко мне. Мне сие больно. Кругом нехорошие идут эхи. Английский посланник Уильямс писал, что я способна содействовать подкупу. Вы слышите, Алексей Григорьевич, подкупу Апраксина. Что ж я могу предпринять? Вы сами знаете, что ныне могут сделать Шуваловы. Все в их власти. Они могут, Бог знает, что нашептать. Ночная кукушка всех перекукует. Я о сем много думала и решилась сама написать Бестужеву, дабы он знал образ моих мыслей. Вот оное письмо. Я бы хотела, чтобы вы опробовали его. Екатерина Алексеевна открыла золотым ключиком один из ящиков бюро и, придвинув свечу, прочла Разумовскому, переводя с французского. «Я с удовольствием узнала из городских слухов, что наша армия скоро начнет приводить в исполнение наши декларации, которые покрыли бы нас позором, если бы остались неисполненными. Я поручила поздравить по сему поводу фельдмаршала Апраксина и выразить ему мои пожелания, возможно, быстрых успехов, и поздравляю также и вас, так как вы принимали наибольшее участие в тех решениях, которые, как я надеюсь, послужат на пользу и к славе России, и которые самым ослаблением короля прусского могут привести к восстановлению старой системы, которая есть ваше детище. Я прошу вас рекомендовать нашему общему другу, фельдмаршалу Апраксину, чтобы он Великая княгиня тут повысила голос и стала читать, раздельно подчеркивая слова. «Побив короля прусского, ограничил его старыми пределами, так, чтобы мы сами не были вынуждены быть вечно на стороже. Воном состоит ваша система, я ничего против нее не имею, потому что я усвоила ее себе». Вот и все. Я колебалась, однако, посылать сие письмо. Вы сами понимаете, в нем, как сие по-русски, к чертовой матушке короля Фридриха, не так ли? Никаких кривотолков не может быть. Но я боялась Шувалова. Я знаю, что тетя не одобряет, что я вмешиваюсь в политику. Но что же мне делать, когда она посадила во главе конференции великого князя, и он в ней творит не русское, но прусское дело, и может спутать все карты? Пустили козла в огород. Великая княгиня положила письмо на стол. Слезы были в ее глазах. Какой несчастный он и наш брак! И для России, и для меня. Нельзя ли было ожидать сие? Иметь врага подле самого престола? Я понимаю, что моего сына отняли у меня, и что он живет при бабушке. Бояться не только влияния на него, великого князя, но и моего. Тетя больше не верит мне. Скажите мне, могу ли я послать сие письмо? Я ныне во всем опасна. Конечно, ваше высочество, посылайте. В нем ничего нет, кроме патриотических чувств. Ну, ладно, я вам верю, Алексей Григорьевич. Вы меня не обманете и не предадите. Тетя очень бывает слаба иногда. Она не может заниматься делами сегодня, а завтра уже может быть поздно. Ну, ладно, и сие уже будет совершенно дискретно. Я пишу и самому Апраксину. Ввиду всех сил эхов, он все колеблется и боится начать военные действия. Его надо ободрить. Я знаю, что он любит меня и предан мне. Он все ссылается на то, что зимний поход невозможен, армия де не готова, большой некомплект в полках. Я пишу ему просто. Вот, посмотрите сами, что могут найти такого, что нельзя писать. Ввиду переменившихся обстоятельств, необходимо немедля открыть кампанию, чтобы замыслы короля прусского уничтожить. Вот и все. Коротко и ясно. Степан Федорович, ко мне расположенный человек, он меня послушает. Он жаловался на недостаток офицеров, так офицеры ему посланы. Он жаловался, что у него нет конницы, что ему пришлось за недостатком лошадей спешить ингерманландских драгун. Так к нему уже подошли донские казаки генерал-майора Данила Ефремова. Он хотел идти на Силезию. Зачем? Сие же глупость одна. Король прусский атакует его на марше. Чем скорее без дальних околичностей неприятеля атаковать, тем лучше. Я пишу сие Степану Федоровичу. Особенно ныне онное нужно ему сказать, когда сегодняшняя выходка великого князя станет известной в армии, и не сомневаясь, что и самому Фридриху. Ну ладно, но как послать письмо? За мною следят. Моя переписка контролируется в коллегии иностранных дел. Все известно Шувалову и через него кому надо. И я вместо того, чтобы помочь ему, могу только повредить. Печаль и тоска были в голосе великой княгини. Она подняла глаза на Разумовского, ожидая его ответа. «Ваше высочество, все сие очень даже просто можно сделать. Доверьте сие письмо мне, и я пошлю его через Елагина, или еще того лучше, через Андурова». «Спасибо, Алексей Григорьевич. Я счастлива, есмь, что не ошиблась в вас. Василий Евдокимович Андуров учил меня русскому языку, когда я приехала сюда. Я узнала его хорошо. Я полагаю, ему можно доверить. Как солнце проглядывает сквозь свинцовые тучи и освещает пригорюнившуюся природу, бледная улыбка вдруг совсем по-иному осветила лицо великой княгини и придала ему несказанную юную прелесть. Она встала, растопила сургуч на свече и запечатала конверт с письмом. «Да», — сказала она, улыбаясь веселее и добрее, «если бы тетя больше входила в государственные дела и меньше доверяла своим советникам, как совсем по-иному шли бы дела российские. Она мудрая, тетя. Кому же сие и знать, как не мне?» — тихо сказал Разумовский. «Да, конечно, вы правы. Ступайте. Я останусь одна денешенька, со своими мыслями, со своим дневником. Там», — она махнула рукой к дворцовым залам, — «начинается настоящий немецкий загул, а немецкое пьянство не лучше русского. А когда они соединятся, лучше не думать о сём». Она протянула тонкую изящную руку Разумовскому, тот поцеловал ее и, поклонившись, пошел к дверям. Великая княгиня взглядом и улыбкой проводила его. Глава 7. Лукьян Камынин, следуя из Оренбурга на Ригу, ехал через Петербург. На станции Четыре Руки, где сходятся трактовые дороги из Петербурга на Ямбург и из Петергофа в Царское Село, не было лошадей, и ему пришлось ночевать. В каменном доме с большими прохладными комнатами для приезжающих был только один приезжий. Камынин увидел его утром. Молодой юноша-прапорщик стоял на крыльце станции и возился, стараясь снять перчатку. Белая кожаная перчатка с раструбом прилипла к мокрой руке. Прапорщик в низкой черной каске с большим козырьком, надвинутый на тонкие черные сросшиеся на переносице брови, был высокого роста и сложен, как Аполлон. Тонкий, с легкой горбинкой нос спускался к чувственным алым губам. Овал лица был длинный, лицо после лагерей загорело в бронзу, и кирпично-алый румянец здоровья пламенем горел на скулах. Он опустил глаза на перчатку, и черные густые ресницы бросили синюю тень на нижние веки. Камынин был поражен его мужественной и вместе с тем необычайно изящной красотой. «Позвольте, сударь, я вам помогу», — сказал Камынин. «Вот черт! 1000 чертей в табакерку! Не поддается! Прилипла анафема! А силу употребить опасно! Не порвать бы совсем!» Свежим звучным голосом сказал прапорщик и поднял на Камынина глаза.